Глава 8. Эксперименты. Просто так, без какой-либо конкретной цели, расходовать дефицитную энергию откровенно душила жаба. Но я ничего не смог с собой поделать и первым делом приказал интерфейсу привязать к медиатору заклинание огненной стрелы. Пришлось выждать аж 5 минут, прежде чем система, как я решил для себя называть интерфейс, завершила процесс. М-да, нечего и мечтать о замене заклинания во время боя. Надо повышать количество медиаторов. 5 заклинаний — это ни о чем. Благодаря нехитрым расчетам я вычислил, что на текущий момент доставка от управляющего ядра к медиатору 1 терна энергии займет 4 секунды. Долго, конечно. В условиях интенсивного боя с большим количеством тварей такая низкая скорость каста никуда не годится. Но есть одна фишка, которая существенно облегчает мне задачу. Ада рассказала, что при условии сохранения лимита пропускной способности энергоканала медиаторы можно зарядить превентивно. То есть, если общее количество энергии в медиаторах суммарно не будет превышать 15 терн, то я смогу использовать сразу несколько заклинаний в самом начале боя, а потом сражаться обычным оружием и ждать, пока поступит новая порция энергии. Понятное дело, что в зависимости от внешних условий расход энергии может существенно отличаться. И та же огненная стрела будет стоить либо 3, либо 5 терн. В общем, надо экспериментировать. Выждав 30 секунд, увидел, как иконка огненной стрелы налилась красками. Это означает, что заклинание готово к использованию. Но зачем тратить на тестовый запуск 5 терн, когда у меня есть возможность уменьшить расход энергии? Щелкнув пьезоэлементом, запалил горелку. Система мгновенно перестроилась, и 5 на иконке огненной стрелы сменилась на 3. Это означает, что субстрата для заклинания достаточно, и оно перешло в режим пониженного потребления энергии. А 2 терна куда делись? Не обратно же в управляющее ядро направились. Ага, вот они, остались на своем месте. То есть получается, что при наличии субстрата для заклинания я могу ударить огненной стрелой 2 с минимальным интервалом. Надо всего лишь выждать 4 секунды, чтобы поступила еще 1 единичка. «Все верно, Бесп», — вклинилась в поток моих мыслей Ада. «Медиатор заполняется энергией из расчета максимального потребления, либо получив соответствующую команду от носителя. А при наличии субстрата терны остаются на месте. Кстати, энергоемкость медиаторов не безгранична. Сейчас ты не сможешь использовать заклинание стоимостью более 15 терн, иначе они попросту не справятся с нагрузкой, и заклинание покалечит тебя». Как прокачаешь энергоканалы до 1 уровня, появится возможность модифицировать медиаторы, а пока так. А перераспределять энергию между медиаторами можно? Тут же увидел возможность немного смухлевать я. Нет, Бесп, игривым тоном ответила Ада. Если ты направил энергию в медиатор, то там она и останется, пока не будет использована. Причем, если ты захочешь сменить привязанное заклинание и не используешь находящуюся в медиаторе энергию, она попросту сгорит. Энергоканалы перекачивают расщепленный этерниум лишь в 1 сторону, по крайней мере, на данном этапе развития генетического этерона. Так что будь внимателен, если захочешь привязать к медиатору что-то убойное стоимостью 15 терн, а доступная энергия будет закачана в медиаторы с другими заклинаниями. Тебе придется вначале разрядить их и только потом начать зарядку уберплюхи. Не забывай о пропускной способности энергоканала. Не прокатило. Ну и ладно. Буду работать с тем, что есть. Сделав глубокий вдох, выдохнул и мысленным усилием кликнул на иконку огненной стрелы. «Охренеть!» — невольно вырвалось у меня. «Десятки огоньков!» которые создавала газовая горелка, устремились к моей руке. Прямо на лету огоньки собирались воедино и принимали форму вытянутого треугольника. С широко открытыми глазами я наблюдал, как в нескольких сантиметрах от моей ладони висит 10-сантиметровый стреловидный сгусток синего пламени, окруженный полупрозрачной пленкой, чтобы стихия не навредила коже. «Осторожней, Бесп! Мощь огненной стрелы не такая впечатляющая, как у плазменной, но все равно это уже не совсем обычный огонь. Расщепленный Этерниум искусственно повысил температуру пламени и равномерно распределил ее по всей площади, а медиатор использует часть энергии на защитную пленку вокруг сгустка. Но если ты коснешься стрелы пальцем, то мгновенно его лишишься». Словно прочитав мои мысли, предостерегла Ада. «На твоем месте я бы начала эксперименты с менее опасных стихий. И вообще, хватит пялиться на стрелу, запускай ее в цель. Унифицированные конструкты сохраняют стабильность весьма непродолжительный срок». Выбрав точку на стене, вытянул руку и отдал ментальную команду. Огненная стрела тут же сорвалась с места и на приличной скорости устремилась в цель. Сразу отметил, что активация заклинания не сопровождалась посторонними звуками. Разве что слабый свист удалось уловить. Скорость полета средняя, по крайней мере, глаза успевают проследить за перемещением сгустка. Так, а что там у нас с результативностью атаки? Места в подвале не так много, так что расстояние до выбранной точки не превышало десятка метров. Стрела ударила точно в цель и прожгла кирпичную кладку сантиметров на 10. Круто, блин! Вон, края отверстия оплавлены, и от запредельной температуры камень слегка потек. Человека, скорее всего, пробьет на вылет. По поводу нечисти не уверен. Больно прочная шкура у некоторых тварей. Надо пробовать. Следующий тест, как и советовала Ада, решил провести со стихией попроще, с магией воздуха. Пофигу, что от тернианцев взаимодействие с силой называется по-другому, а в основе все завязано на физических процессах. Мне привычнее называть такие фокусы магией, вот пускай так оно и будет. Взаимодействие с воздухом оказалось на порядок легче и, что немаловажно, менее энергозатратно. Тут все завязано на объем воздушных масс, с которым я собираюсь работать. Чтобы уплотнить минимальный объем воздуха до состояния, когда тот сможет пронзить человеческую плоть, достаточно всего одного терна энергии. Два, если длина такого воздушного лезвия находится в диапазоне от 20 до 60 сантиметров. Ну или три терна, когда нужно поразить нескольких скученных противников более широким фронтом. Метровое лезвие может разрезать сразу несколько целей. А вот с повреждением твердой материи у воздушного лезвия так себе. На кирпиче осталась лишь не слишком глубокая царапина. Нечего и мечтать таким способом пробить шкуру той же адской гончей. Сделал пометку в голове, что такого рода заклинания надо использовать лишь против слабо защищенных целей. Тех же мутов можно валить или пустышей с чертями, а против более серьезных монстров использовать огонь. А вот воздушный щит, по сравнению с аналогами из других стихий, стоит относительно недорого, от 5 терн. Размер участка уплотненного воздуха можно настраивать непосредственно перед кастом ментальными командами, а система сделает перерасчет стоимости. За 5 терн я получу круг диаметром в метр, центр которого сцеплен с определенной точкой пространства. При необходимости я могу ухватиться за этот якорь и перемещать щит, что очень удобно. Нет нужды занимать рабочую руку. В качестве теста скастовал щит и попробовал переместить его левой рукой. Сработало. На ощупь участок уплотненного воздуха ощущался как нечто упругое, слегка пружинищее при надавливании. Заметить воздушный щит невооруженным глазом было довольно сложно, но система подсвечивала мне его границы специальным маркером, как и якорь, за который надо держать щит. Так, а что там у нас с прочностью? 10 ударов копья щит выдержал, на 11-м распался израсходовав потраченную на создание энергию. Что примечательно, система подсвечивала мне прочность щита в отдельном окошке, так что неожиданностью пробитие воздушной преграды для меня не станет. Еще пара важных моментов. Щит теряет прочность не только под воздействием внешних факторов, но и со временем. Живет на данный момент не более 10 минут. Ну а если отпустить якорь, то щит намертво зависает в одной точке. Даже бульдозером не сдвинуть. Прошибить — да, сдвинуть с места — нет. В целом очень даже неплохо. Заклинание полезное и может занять один из медиаторов в качестве основного. Ведь оно и от пуль меня может защитить в случае возникновения такой необходимости. Эксперименты с магией воды и земли решил отложить на потом. На первых порах хватит и огня с воздухом. И так уже 15 терн спустил в холостую, а этерниум на дороге не валяется. Во внешнем контуре очагов гарантированно содержащие в себе гэмы твари встречаются не так уж и часто, а про точки генерации гемов я вообще молчу. С гончим мне, можно сказать, повезло. Надо продумать базовый набор заклинаний и заполнить медиаторы, а потом отдохнуть часов 6, а лучше 8. Как раз реактор закончит расщепление единички этерниума, и можно будет спокойно выходить на охоту. Прогуляюсь по заранее запланированному маршруту и попытаюсь отыскать партию серебра. Поиздержался я за последнее время. Деньги позарез нужны, а гемы теперь продавать ковчегу я не собираюсь. Очень скоро отступник бесследно исчезнет. Надо только завершить текущие дела и раздобыть себе чистые левые документы, чтобы можно было беспрепятственно посещать анклавы ковчега. Есть такие предложения на черном рынке. Недешевые, к слову, но придется потратиться. Со шрамом на щеке такая покупка для меня не имела никакого смысла. Зато если удастся воспользоваться новыми возможностями и свести метку церковников, то жизнь заиграет новыми красками. А вот сейчас мы это проверим. Шрамов на моем теле предостаточно. Да и привязать к одному из медиаторов регенеративное заклинание необходимо в любом случае. Практически ни одна вылазка в очаг не обходится без мелких травм, да и серьезные ранения случались. Так что возможность быстро восстановиться очень дорого стоит. Порой счет идет на секунды, и я могу просто не успеть сменить привязку медиатора, тем более что занимает этот процесс аж 10 минут. Организм человека устроен довольно сложно, и унифицированный конструкт, на которой Ада завязала регенеративные процессы, получился соответствующим. Управлять этим заклинанием можно в нескольких режимах. Общий, локальный и точечный. Общий режим подразумевает медленное и поступательное воздействие на организм в целом. При активации данного режима заклинание начинает качать энергию из управляющего ядра на постоянной основе и поступательно восстанавливать все органы и ткани человека до оптимального состояния, информация об эталонных значениях которого есть в генетическом коде. Невероятно круто. В перспективе я залечу все свои болячки, избавлюсь от последствий многочисленных травм и ранений, которых в жизни простого серчера, как я, было чертовски много, и помолодею. Но и потратиться на это придется тоже прилично. По предварительным подсчетам Ады, для полного восстановления организма потребуется не менее 20 единиц этерниума. Дорого, но оно того стоит. Локальный режим подразумевает ударную регенерацию в конкретной области. Такое воздействие может потребоваться в случае получения серьезной травмы и направлено в первую очередь на сохранение жизни. Помимо энергии этерниума, заклинания расходуют и внутренние ресурсы организма. Так что после такого лечения необходимо позаботиться о восстановлении резервов за счет обильного питания. Ну и точечный режим. Я могу сфокусировать регенеративные процессы на конкретном, небольшом участке организма и за счет энергии этерниума вернуть ему изначальный, задуманный природой оптимальный вид. Именно такой функцией я сейчас и воспользуюсь, чтобы избавиться от шрама на плече. Полоснула меня как-то когтями тварь. Если бы не реакция, мог бы калекой остаться. А так лишь не слишком глубокий разрез остался, который впоследствии затянулся соединительной тканью, оставив хорошо заметный рубец. Вот и посмотрим, как заклинание справится с таким шрамом. Ну что я могу сказать? Шок — это по-нашему. Не привык я еще к подобного рода загогулинам, когда прямо на глазах багровый рубец растворяется, а на его месте появляется чистая кожа. Фантастика! Причем заклинание очень быстро сориентировалось и придало обновленному участку соответствующий вид, чтобы оно не выглядело белым пятном на фоне соседних тканей. Поразительно! «В этом нет ничего удивительного, Бесп», — прокомментировала событие Ада. «Банальная генная биоинженерия. Этернианцы научились проделывать подобные фокусы еще на заре своего становления. Наверняка и у вас до прорыва было нечто схожее». «Если и было, то не на таком уровне», — на автомате ответил я. «Даже паладины не способны на такие тонкие манипуляции. Вылечить болезнь, быстро затянуть рану в бою — это да. Но чтобы шрамы уничтожать или глубинную регенерацию проводить, тут точно мимо». «Ваши паладины во время работы с Этерниумом пользуются лишь собственными знаниями и функциональной активностью клеток головного мозга, которая, к слову, находится на весьма низком уровне, тогда как унифицированные конструкты, что используешь ты, являются квинтэссенцией научной мысли гораздо, я бы даже сказала, безмерно более развитой цивилизации. Именно поэтому очень важно развивать когнитивные возможности мозга и нейронные связи. От этого много зависит в плане оперирования силой Этерниума. Ты поймешь это позже. Одним мысленным кликом на иконку ты запускаешь целый каскад невероятно сложных процессов, до большинства из которых на этой планете еще даже не додумались. Так стоит ли сравнивать результат? Наверное, не стоит. Был вынужден согласиться с виртуальной помощницей я. Как разживешься лишним Этерниумом, ради эксперимента попробуй воспользоваться его силой напрямую, как это делают ваши паладины. Разница будет заметна сразу. «Пожалуй, воздержусь», — усмехнулся я. «Разве что острая нужда возникнет и не будет других вариантов». «Вот и правильно. Слушайся свою помощницу, и будет тебе счастье. Может, проживешь немного дольше», — озорным тоном проговорила Ада. «Кстати, если ты собираешься искать серебро, то я бы рекомендовала тебе загрузить в медиатор соответствующий конструкт из созидательной ветки заклинаний. Будет гораздо проще обнаружить искомое». «Учту!» — буркнул я. «Ладно. Надо действительно определиться с привязкой заклинаний к медиаторам. Регенерация? Несомненно. Воздушное лезвие? Скорее да, чем нет. Привлекает низкий расход энергии. Всего один терн, и можно гарантированно вывести из строя слабо бронированную цель. Причем в максимальной комплектации заклинания потребляет 3 терна, а значит, именно столько и будет загружено в медиатор. При расходе 1 терн на минимальное воздействие можно ударить 3, а это очень здорово. Воздушный щит тоже надо брать, причем придется постоянно держать этот медиатор накачанным энергией, чтобы можно было в любой момент активировать защиту. Огненная стрела. Вот тут у меня есть определенные сомнения. На данном этапе развития моих новых способностей использовать это заклинание слишком расточительно. Я не могу себе позволить держать энергию сразу в 2 медиаторах. Тогда на оперативные расходы останется всего 5 терн, потому как огненная стрела в максимальном варианте тоже жрет 5. Ну, не возиться же с зажигалкой непосредственно перед боем, чтобы уменьшить расход энергии, в самом деле. Ну а ждать 30 секунд, прежде чем нужное количество поступит из управляющего ядра, тоже не вариант. Меня за это время 5 раз сожрут. Гораздо перспективнее в плане повышения моей боеспособности выглядит зачарование. Данное заклинание потребляет всего 2 терна энергии и позволяет сформировать тонкую пленку высокотемпературного пламени вокруг лезвия моего оружия, что в разы повысит эффективность ударов. Ту же броню адских гончих такой зачарованный наконечник не только пробьет на раз-два, да еще и резать свободно будет, как световым мечом джедаев. Да и с защитой бесов, скорее всего, тоже легко справиться. Есть, правда, один нюанс. Оружие должно полностью состоять из специального сплава, который способен проводить силу Этерниума. Но решить этот вопрос мне вполне по силам, причем без посторонней помощи. У Ады есть информация о нужных пропорциях сплава. Осталось только разжиться нужными материалами для работы, и можно модифицировать мое копье. Вот как отдохну, так и займусь этим вопросом. Поисковый конструкт мне в помощь.